Глава 77. Машина выехала на многополосную магистраль и помчалась прочь из города. «Симмонс, ты б снял этот дурацкий наряд, а то он слишком бросается в глаза». «А чё у вас окна незатемненные?» – спросил Джим, чтоб хоть что-то ответить. Замечание Зана вызвало у него досаду. «Это привлечет дополнительное внимание полиции. Ты ж не думаешь, что я хочу перестрелять их всех?» Они ехали достаточно долго, минуя пригородные поселки и военные склады, встречавшиеся через каждые 10-15 километров. Последний длинный отрезок преодолели по хорошо укатанной грунтовой дороге, потом десяток километров просто по траве. Лейтенант Зан неплохо ориентировался и уверенно объезжал канавы и небольшие холмы. Наконец машина остановилась на большой поляне рядом с несколькими сборными домиками. «Куда мы приехали?» – спросил Джим. «Наша временная база». «И зачем мы сюда приехали?» «Для повышения вашей квалификации». «А потом мы вернемся назад», – уточнил Тони. «Не исключено». «А что будем изучать?» «Это вам объяснят другие люди. Давайте, выходим». Они выбрались из машины и огляделись. Вокруг не было ни души. Однако, когда они подошли к ближайшему домику, из него вышел невысокий улыбчивый человек с ямочками на щеках. На нем было полинявшее полевое обмундирование без знаков различия. «Это майор Фаулс, ребята. Он отвечает за обучение. А мне пора возвращаться. Полно других дел». «Ну, конечно», – подумал Тони. «Не всех полицейских еще перестрелял». «Здравия желаем, сэр», – гаркнул Джим. «Добро пожаловать в приют Бригитте». «Это что, название этого уголка?» «Да, раньше, когда я был еще ребенком, здесь располагался скаутский лагерь». «Вы приезжали сюда в детстве?» «Нет, родом я из других мест», – не переставая улыбаться, пояснил майор. Завелся автомобиль лейтенанта. Джим и Тони обернулись и проводили глазами покачивавшийся на неровностях Соррента. «Оружие с базы привезли?» – спросил майор. «Нет, сэр, это... одним словом, оно попало к нам случайно». «По-моему, это полицейская модель. Давайте-ка все мне, я спрячу подальше». Джим и Тони отдали автоматы Фаулзу. «А ваши вещи?» «Не было времени на сборы, сэр», – развел руками Тони. «Ну и неважно, у нас здесь всего хватает. Ботиночки у вас тоже полицейские», – заметил востроглазый майор. «Да, сэр», – кивнул Джим. «Пришлось поменяться». «А где полицейский мундир?» «Остался в машине лейтенанта». «В машине лейтенанта? Ну ладно, ничего, он знает, как с ним поступить. Идемте, я покажу вам гостевые апартаменты». Майор снова улыбнулся. «Полагаю, сегодняшних приключений с вас достаточно. До завтра можете отдыхать». «А что будет завтра?» «Завтра начнется учеба. А пока не стоит забивать этим голову. Утром все узнаете».